Глава 11. Нас повезли на пустынную планету, переоборудуемую для жизни. Эта поездка занимала меня больше, чем знакомство с бытом галактов в их райски благоустроенных обителях. Ромеро иронизировал, что поиски совершенства захватывают меня сильнее, чем совершенство достигнутое. «Вы весь в пути», — сказал он на планетолете, и, не обращая внимания на встречающиеся в дороге станции, нетерпеливо стремитесь к следующей, чтоб так же стремительно пролететь мимо. Планету называли «массивной». Она и вправду была массивной. Исполинский камень, пики и скалы, пропасти без дна, гигантские трещины от полюса к полюсу, еще огромней горные цепи. И ни намека на атмосферу, ни следа воды, даже ископаемой. И, знакомясь с деятельностью галактов, я должен был признать, что если в инженерных решениях мы и превосходили их, то целеустремленности общего замысла нам следовало у них поучиться. Горы покрывала плесень, бурая, неприятная на ощупь, и горы таяли на глазах. Это не были бактерии, творящие жизнь, как у Мэри. Эти мхи лишь разлагали камень на химические элементы. Наши атмосферные заводы на Плутоне работали интенсивней. Но заводы возделывали лишь незначительную часть планеты, а мхи галактов покрывали всю ее. Мертвая планета парила, источала азот и кислород, по ней струились ручьи и реки, заполняя впадины, будущие моря. И деятельность галактов лишь началась на этом. И снова люди пошли бы иным путем. Мы привезли бы рыб, зверей, птиц, насадили уже произрастающие в других местах растения. Галакты не колонизировали свои планеты, а развивали то, что подходило каждой. На массивной, с ее большой гравитацией, они выводили породы легких существ. Малая масса, мощная мускулатура, крылья. Генетические возможности эволюции они рассчитали с глубиной, показавшейся нам невероятной. Новообразованные воды были уже населены примитивными существами из нескольких клеток. Нам показали на моделях, во что они разовьются впоследствии. В примитивные существа ввели гигантскую силу усовершенствования. А в конце недлинного ряда преобразований — не миллиарды земных лет естественной эволюции, а всего лишь тысячи, должны были возникнуть новые разумные вещества, чем-то похожие и на ангелов, и на шестикрылых кузнечиков, и на самих галактов. И галакты говорили так, словно эти запроектированные существа реально уже существовали. «Создадут», — восторгался Лусин. «Мы — чепуха. ИНФ — кустарщина. Галакты-творцы. Величайшие. Пойду в ученики». Мэри успехи галактов тоже взволновали, но по-иному. Они все-таки не додумались выводить штаммы бактерий, преобразующих одни элементы в другие. Их строительные микробы меняют связи между атомами, но не вторгаются в ядро. Как они изумились, когда я показала нашу металлопереваривающую живую продукцию. «Отлично, Мэри. Рад, что ты не дала им захвастаться успехами. Роль младшего брата при галактах мне что-то не по душе. И чем внимательнее я изучал труды галактов на массивной, тем чаще возвращались ко мне давние мысли. Теперь они были определенней. Нет, — думал я, — как бы изменилось развитие жизни во Вселенной, если бы галактов не загнали в их звездные резервации». Гонимые боги какие-то, могущественные вечные пленники, бессмертные парии, страшащиеся высунуть нос за ограды своих планетных гетто. Какое же гигантское ускорение приобретет разумная жизнь, если помочь этим жизнетворцам выбраться в очищенные от разрушителей мировые просторы? После осмотра массивной Граций сказал: «Готовь речь их галактам. Мы возвращаемся на нашу планету. Оттуда устроим передачу на все спутники пламенной, а также на дружественные звездные системы. Аудитория будет обширная, друг Элли». Все мы волновались, не я один. Ромеро мог бы состязаться в невозмутимости с Орланом, не уступил бы ни одному галакту в умении держать себя, но и на Ромеро не было лица. Даже Гик утратил всегдашнюю жизнерадостность, а у Труба уныло обвисли крылья. Мне пришлось забыть, что я сам не в себе, и подбодрить товарищей. Я улыбнулся Гигу, похлопал Труба по крылу, перекинулся несколькими словами с Орланом. Мэри мне сказала: «Ни пуха, ни пера, Элли». Она добавила, увидев мое недоумение: «Старинное заклинание, оно к добру, а не козлу. А меня нужно в ответ послать к черту». К черту послать ее я постеснялся, но мысленно выругался. «Черт проклятый», — подумал я, усмехнувшись. Граций с Тиграном ввели нас в пустой зал с двумя столами. За первым разместились оба галакта, Ромеро, Орлан и я, за вторым — наши товарищи. Ромеро по дороге сказал: «Сегодня Орлан с Осимой подсчитали, что Аллану потребуется 1000 лет, чтобы добраться до третьей планеты, если темпы продвижения не изменятся, и ровно 5000 лет, пока он притопает к первой звездной системе галактов. Разумеется, когда у тебя в запасе вечность, что стоит потерять одно-другое тысячелетие?» Если бы Ромеро не прошептал этих слов, и если бы его ухмылка не была такой издевательской, я, вероятно, держал бы себя мягче. Но сейчас жребий был брошен на спор, нападение, а не уговоры. Вокруг были лишь тускло светящиеся стены, сходившиеся вверху куполом. Но если сами мы никого не видели, то почти 1 000 000 000 задумчивых, спокойных, благожелательных глаз смотрели в эту минуту на нас. Все звездные системы галактов подключены к пламенной. Бесчисленные обитаемые планеты внимают голосу далекой звезды, рядового сверхгиганта огромной светимости, а сегодня и огромной звучности. Впоследствии выяснилось, что разрушителям не удалось заглушить передачу с пламенной. Думаю, они и не старались. В Персее назревали грозные события, враги хотели быть в курсе своей судьбы. «Говори, Элли», — сказал Граций. «Я начал с того, что мы — друзья. А между друзьями откровенность — норма. Свершения галактов огромны. Мы, люди, не мечтаем пока о многом таком, что стало у них бытом. Они превзошли уровень могущества и благополучия, который некогда суеверные люди приписывали своим богам. Но вот беда. Галакты примирились с ролью пленников, отрезанных от беспокойного, страдающего мира. Люди не способны это понять. Мир, изнывающий под пятой разрушителей, взывает о помощи. Где помощь могущественных галактов? Галакты стали глухи к терзаниям мира. Такова действительность. Да, я знаю, вы боитесь гибели, ибо смерть для вас не наш неизбежный конец, а недопустимая катастрофа. И я не могу дать вам абсолютной гарантии, война есть война. Но вы будете не одни в сражениях, рядом пойдут корабли людей. Я командую человеческим флотом и торжественно обещаю, что если один из ваших звездолетов промахнется и убийственный заряд умчится в пространство, мы аннигилируем пространство вместе с биологическими лучами. Технические возможности для этого есть. Итак, вам ничто не грозит, кроме собственных страхов, а ждет вас весь мир. Идите навстречу зову мира». Мэри потом говорила, что я кричал и размахивал руками, как наши предки на митингах. Орлан, сидевший справа от меня, вытянул шею в шест и со стуком прихлопнул голову в плечи, так без слов он просалютовал мне. А Ромеро не удержался от иронии. «Если галакты и впрямь породы богов, то вы, дорогой адмирал, такой швырнули камешек в их божественное болото, что породили не круги, а бурю. Интересно, Донесется ли до нас гром ветра активной звездной политики, разрывающей сейчас шатры их изоляционной защиты? Я бы проще высказал эту же мысль, Павел. Граций, можем ли мы узнать, что сейчас происходит на ваших планетах? Даже увидеть можете. Мы по-прежнему находились в зале и одновременно летели над планетой. И перед нами открывались площади и толпы на площадях, улицы и спорящие галакты и их друзья. А еще спустя время появилась другая планета, сперва красный шарик, потом заполнившая все небо сфера. Мы падали на планету, но не упали, а полетели над ней. Она выглядела по-иному, чем наша. Малиновые растения, озера и моря не синие, а оранжевые. Горы, венчавшиеся причудливыми розовато-белыми факелами. Даже водяные облака, плававшие в атмосфере, желто-зеленые, а не грязно-серые. И на ней мы опять увидели галактов и их звездных друзей, и на площадях под светящимися деревьями и в залах, и везде беседы, взаимные уговоры. Содержание дискуссии не переводилось, но мы и без перевода понимали, о чем спорят. Не знаю, сколько часов продолжался облет планет и звезд, но мы порядком устали. Граций предложил подкрепиться и отдохнуть. После обеда мы собрались в салоне. Из него вели двери в зал. «Большую бы, — сказал Лусин, — суммировать. Спорят, ужас». Ромеро пожал плечами. «Не сомневаюсь, что у них есть способ суммировать индивидуальные мысли в коллективное мнение общества. Какой-нибудь вечно молодой галакт, специализировавшийся на всеобщем подслушивании или, скажем так, выслушивании...» Больше всех тревожился Орлан. Я подсел к нему. «Инерцию благополучной замкнутости — вот что им надо преодолеть», — сумрачно сказал Орлан. «А выход наружу грозит потерей благополучия. И потом разрушители — их союзники. Даже в ясной голове галакта это не укладывается. Вы поверили в меня сразу, но не потому ли, что до сих пор по существу не встречались с разрушителями, а они миллионы ваших лет изучали нас?» «Нет, не поэтому мы поверили в тебя, Орлан, что плохо вас знаем. Просто люди убеждены, что добро разумнее зла и сотрудничество полезнее войны. Мы взываем к разуму и подкрепляем разум своей силой. Союз разума и силы, что может быть действенней?» В салон вошли Граций и Тигран. Мы обступили их. «Ты нас не убедил, адмирал Элли», — объявил Граций. «Мы ставим перед тобой два вопроса и просим дать ясный ответ. Первый. Считаешь ли ты разумным, чтобы галакты променяли обеспеченность своего нынешнего состояния на невзгоды и превратности войны не за их интересы? Второй. Уверен ли ты, что наши враги могут переменить свою природу? Можно ли приобщить к созидательной жизни тех, кто до сих пор предавался одному разрушению? Какие гарантии этого?» Орлан громко вхлопнул голову в плечи. «То самое, о чем мы только что говорили, Элли». Мэри дотронулась до меня рукой. Она была очень бледна. «Успокойся», — сказала она. «Нельзя выступать в такой ярости». «Пойдемте», — сказал я Грацию и Тиграну. «Если заданы вопросы, будут даны и ответы».